Голливуд и дикие русские. 21 марта 2015 года. На Западе ничего нового. Только нетерпимость к русским перерастает в истерическую ненависть, превращается в фобию, достигает высшей точки – старые добрые времена. Бывший генерал армии США Роберт Х. Скейлс с улыбкой говорит в микрофон американского телеканала Fox News, что «нужно убить как можно больше русских на Украине и таким образом решить проблему этой страны». На годовщине освобождения Освенцима отсутствует президент России. Рядом с выжившими узниками лагеря сидят Стивен Спилберг и президенты республик, тесно сотрудничавших с Гитлером во время Второй мировой войны. Польские организаторы забыли позвать русских, освободивших Освенцим. Мои друзья в Париже говорят, ну это было давно, неважно, все изменилось, а я не думаю, что хоть что-то изменилось. Реакция моих парижских друзей напомнила мне фразу из фильма «Папа в командировке». В разгар семейной драмы дед реагирует на поворот сюжета, и на настойчивые требования дяди рассказать правду старик говорит «лучше все это забыть». Вот только в случае со Освенцимом речь идет не о забвении, а о фальсификации. А заявление отставного генерала Скейлса касается давнего и теперь уже неприкрытого желания Америки уничтожить Россию. Пока был коммунизм, эта идея маскировалась под борьбу с тоталитарным режимом. Теперь же это очевидное намерение. Желание уничтожить русских так же старо, как и сама Америка. Его приписывают WASP, аббревиатура от английского White Anglo-Saxon Protestant, белые англосаксонские протестанты, неформальное клише, обозначающее представителей привилегированных классов. Неформальные организации белых протестантов, окончивших лучшие университеты Англии и Америки. Из их рядов выдвигали президентов, а также идея о том, что русские опасны, и этих славянских дикарей необходимо уничтожить. Как и другие деяния американских агентов по всему миру, это дело с русскими было официально оформлено Голливудом в 90-х годах. Именно тогда, в 1993 году, в коридорах американской школы Парижа, в которой учился мой сын Стрибер, была произнесена одна фраза. Один из его сверстников, десятилетний американец, просто так, мимоходом сказал ему: «Русские дерьмо, югославы идиоты». Сын не остался у него в долгу. Он решил конфликт, как и подобает детям. Это было через 5 лет после начала перестройки, когда Горбачев сделал ряд дружественных шагов в отношении американцев и даже получил устное обещание от Буша-старшего, что НАТО не будет расширяться на восток, хотя уже тогда он рекламировал горячую пиццу за $100 000. Ради Шербеджия отказался от «Короля Лира», «Карамазовых» и съемок в серьезных фильмах Живоина Павловича. Он согласился на эпизодическую роль русского злодея в голливудских фильмах «Русские дерьмо, югославы-идиоты». Это было время, когда Голливуд отодвинул Рэмбо на второй план. Больше не было места для его стычек с Драго, крупным и голубоглазым русским боксером, который, кстати, больше походил на тевтонца, идеал нацистской Германии, чем на русского. Голливуд заменил эту парочку массовым производством фильмов, где русские – преступники, бывшие коммунисты, бессердечные убийцы, наживаются на распространении ядерного оружия по всему миру и, став несметно богатыми, угрожают уничтожить планету. Таким образом, на экранах по всему миру расцвела идея ВОСП о русских, как о диких славянах, и пьяный Ельцин отплясывал Клинтону твист. Русские дерьмо, югославы-идиоты придумал не десятилетний мальчик в коридоре американской школы Парижа. Трудно поверить, что подобная фраза могла быть произнесена в доме американских дипломатов, работавших в Париже. Дети в Америке растут свободно, смотря телевизор и блокбастеры. Их мировоззрение редко отклоняется от шаблонов видеоигр и страстей, пробуждаемых блокбастерами, в которых добро и зло определяется по голливудской рецептуре. Вот так же их фраза формировалась в 90-е на основе голливудского вывода, что русские – преступники, наркоторговцы, а мир в опасности. Тогда еще не было генерала Роберта Х. Скейлса, чтобы прямо сказать им, как убивать русских. Был CNN, который почти каждую новость о территории бывшей Югославии, даже когда хорваты разрушили мост в Мостаре, начинал с утверждения, что сербы являются традиционными союзниками русских. Всегда было одно и то же, по рецепту рекламы моющего средства. А когда мы не совершали преступлений, и когда совершали, для CNN было все едино. Поэтому не следует удивляться, что тот, кто в то время смотрел фильмы и слушал CNN, увидев Югослава, восклицал: «Русские дерьмо, югославы идиоты!» О чем он думает и каковы его намерения сегодня? Даже боюсь подумать. Может быть, он изменился и стал антиглобалистом, выбрав путь, который не определяется Голливудом? Впрочем, у меня есть друзья в Америке, которые гораздо жестче относятся к Госдепартаменту, чем мои друзья в Сербии. Некоторые из них нисколько не сомневаются, что и Буш-младший, и Буш-старший, и Тони Блэр – обычные нацисты. Как бы то ни было, лишь бы ненависть и злоба не получили шанса, как в истории, записанной Нобелевским лауреатом Борисом Пастернаком в его дневнике. Группа немецких офицеров во время Второй мировой войны нашла на оккупированной части Украины женщин для развлечения. Сначала это был просто флирт. Время шло, война бушевала далеко от села, девушки стали женами. Это были уже не просто любовницы. Немецкие офицеры предложили свадьбу. В городской церкви состоялась коллективная свадьба, после чего офицеры предложили своим украинским женам укрыться в Германии и переправить их туда на самолете. Недолго поколебавшись, они согласились. На завтра они уже сидели в самолете, женщины махали, пока военно-транспортный самолет отрывался от взлетной полосы, а на высоте 2000 метров второй пилот открыл дверь и выбросил их одну за другой из воздушного судна.